Хмель, 12 января. Все хорошо, что хорошо кончается. И с этим не поспоришь. Сгоревший автомобиль, да и черт с ним, новый пригонят, не проблема. Главное, что от Жилина раз и навсегда избавились. Больше доставать не будет. Он не будет, а другие... Ну, как тут не вспомнить народную мудрость? Да, главное теперь, чтобы все кончилось хорошо. Чтобы поискали, поискали пропавшего, да и забыли. Чтобы на нас не вышли и сразу занялись разделом наследства. Шум выйдет изрядный, слишком много всего на Жилина завязано. Слишком влиятельные люди с ним дела вели. Будут искать и не найдут. Выпили мы вчера, по крайней мере, именно за это. С утра голова шла кругом не только с похмелья. Алкоголем особо не увлекались. Сколько из-за переизбытка информации. Очень уж много всего сразу навалилось. Мало одного Жилина, так еще и Мила изрядно озадачила. Нам бы сегодня затаиться и без лишней спешки все обдумать, да по полочкам разложить. Но некогда. Дела, заботы и, как на грех, ничего на завтра не отложить при всем желании. Закрутила суета. Будильник задребезжал ни свет ни заря, заставил вздрогнуть от неожиданности и обреченно выругаться. Вставать не хотелось. Не хотелось выбираться из-под теплого одеяла и натягивать холодную одежду, а сверху еще и бронежилет, потом глотать таблетки и выходить на холод. Прогревать промороженный за ночь автомобиль не хотелось тоже. Не хотелось, но пришлось. Первым делом завел пикап. Оставил его с включенным двигателем, заодно попрощался с Николаем и Саней, которые собирались ехать в Лудино за Платоном. Мила тоже была с ними, но, если честно, я просто не знал, как себя с ней теперь вести. Впрочем, меня это особо не напрягало. Пусть Клондайк сам со своей пассией разбирается. А я нос по ветру держать буду. Компания укатила на новом фордовском внедорожнике. Во дворе остался стоять привезенный на продажу фордовский же F-150 с гусеницами вместо колес. Я выгнал из каретного сарая прогревшийся пикап, поставил его рядом и ушел в дом. Там умылся, выпил неизменные пилюли и собрал вещи, готовясь к поездке на северную окраину. Да, требовалось разобраться с Фоминым. Дальше держать в заперти кондуктора уже не было никакого смысла. Стоило выпнуть его еще вчера, но, если честно, поздним вечером ехать на северную окраину я просто не рискнул. Ну и визит начальника особого отдела промзоны свою роль сыграл. Ведь как получилось бы? Он ко мне пришел, и сразу пропавший логист объявился. Подозрительно? Подозрительно. Оно мне надо? Нет. Поэтому и решил выждать до утра. Ничего с ним в подвале не случится. Поправив ремни бронежилета, хрен без должной защиты из дома сунусь, пока все не устаканится, я застегнул куртку и вышел на улицу. Привычным движением активировал магическую защиту, потом достал чарафон и убедился, что тот установил связь с сигнальным заклинанием. И только после этого принялся отскребать иней с лобового стекла. Когда закончил с этим и забрался в кабину Форда, та успела изрядно прогреться, поэтому разместился с комфортом. Вообще, по части комфорта пикап оставил далеко позади мою старенькую буханку. Но я всерьез решил восстановить УАЗ и даже намеревался потрясти Артема Гельмана на предмет запасных частей. Не в том дело, что к автомобилю привык. Просто на него никто внимания не обращал никогда. Буханка и буханка. А вот Форд, пусть и неброской серой расцветки, просто притягивал взгляды окружающих. Пикапов в Форде хватает, да только на таких машинах все больше серьезные люди ездят. За такими пригляд нужен. Вот и приглядывают. Другое дело у вас без номеров. Едет себе и едет. Либо дружина, либо патруль. Либо гарнизон амуницию развозит. К буханкам у нас не то, что привыкли. Они неизменной частью пейзажа давно стали. Как, впрочем, и газели. Но газель не хочу. Хочу движок для буханки. На северную окраину заезжать не стал по причине все той же броскости. На буханке еще бы рискнул, а так пришлось оставлять автомобиль на парковке перед берлогой. Дальше отправился пешком, прихватив с собой шершень. Пусть жезл свинцовых ос и смотрелся несколько вызывающе, зато всем сразу ясно и понятно, что со мной лучше не связываться. Человек с ружьем — это человек с ружьем, а не хрен с горы. А так темень, пустынные улочки, неблагополучный район — мало ли что выйдет. Нет, револьвер я всегда достать успею, но если человек ввязался в драку, если его понесло, и он уже на кураже, то может и не остановиться. А мне ни привлекать к себе лишнего внимания, ни тратиться на патроны не нужно. Иван открыл дверь даже прежде, чем я успел постучать. Видно, перед окном сидел. Выглядел мой помощник усталым и осунувшимся, поэтому я с порога его успокоил. «Все, сейчас освободимся уже». «У вас все нормально?» — спросил Иван, запирая дверь. «Да отлично просто», — уверил я его и протянул руку. «Ключ от наручников». Грачев отдал ключ, отодвинул закрывавший дыру в полу лист и взял отложенное на стол ружье. Не думаю, что кондуктор выкинет какой-нибудь фокус, но подстраховаться и в самом деле не помешает. Я включил фонарь, спустился в подвал и осветил загородившегося свободной рукой Игоря. «Сам откроешь?» — спросил, не желая приближаться к заполненному нечистотами ведру в его углу. «Да!» — с надеждой выдохнул Фомин. Я кинул ключ, убедился, что кондуктор поймал его и приказал. «Поднимайся!» Сам забрался по лесенке первым, вырвал из лежавшей на столе записной книжки кондуктора чистый лист, придавил его алхимической ручкой. Когда в комнату поднялся пленник, указал на стол и потребовал. «Садись и пиши!» «Что писать?» — пробурчал Игорь и принялся, настороженно косясь на меня, потирать поцарапанные браслетом наручника запястья. «Адреса, явки, пароли». «А Жилин?» «Жилин договариваться не пожелал, но и черт с ним. Товар ему брать теперь негде. На контакт с ним не выходи, пока все не уляжется. Сиди на промзоне. Твою долю обговорим по итогам первого месяца продаж». «Не кинете?» — спросил Игорь с нескрываемым сомнением и взял ручку. «Кинем. Ты же настучишь, так? Значит, не кинем. Но учти, Семена тебе никто не простил. О шантаже даже не думай. Живым зароем». Фомин передернул плечами и принялся что-то писать. «Это все по памяти», — предупредил он. «За последние 2 года что-то могло измениться». «Разберемся». Когда Игорь передвинул мне листок и начал разбирать изъятую у него мелочевку, я убрал записи в карман и предупредил Ивана. «Сейчас закинем его к промзоне. Потом тебя домой отвезу. Выходи послезавтра». «Хорошо!» — сдержанно кивнул помощник, но на его осунувшейся физиономии проскользнула счастливая улыбка. «Ну еще бы! Без малого 3 суток человека караулить — это и само по себе немало. А уж когда речь идет о похищении, так и вовсе. Заметут и здравствуй, штрафной отряд, на северной промзоне». Игорь, наконец, собрался и поспешил на выход. Я придержал его и первым вышел в коридор. Никого. И это просто здорово. Не хватало еще в самый последний момент засыпаться. Черт его знает, как кондуктор тогда себя поведет. Мы быстро спустились с крыльца и зашагали через двор. У соседнего дома столкнулись с парочкой аборигенов, но те испугались куда больше нашего и быстро затерялись в полумраке раннего утра. «Свежий воздух!» — хрипло выдохнул Фомин, сделал несколько глубоких вдохов и с ненавистью глянул на меня. «Вас бы так!» «Психовать будешь или купоны стричь?» — поинтересовался я. «Пользы нам теперь от тебя никакой, если что. Подумай об этом». «Проехали!» — буркнул Игорь. Вскоре мы добрались до берлоги, погрузились в пикап и по кривой покатили в сторону промзоны. Дорога много времени не заняла, а когда кондуктор выбрался из автомобиля у проходной, я предупредил его. «Тебя все потеряли. Придумай что-нибудь, хорошо? И без фокусов. Главное, без фокусов. Понял?» «Разберусь!» — угрюмо пообещал Фомин и скрылся на пропускном пункте. Я без промедления тронулся с места и повез Ивана домой. «Не сдаст он нас!» — оглянулся Грачев. «Он думает, на нем труп висит. Да и смысл? Мы ему деньги обещаем, а так еще и по голове получит, что без ведома начальства таблетки через границу толкал». «А Жилин?» «Нормально все с Жилиным. Разобрались». Жил Иван неподалеку от пересечения Красного проспекта и Тополиной аллеи, потрепанной пятиэтажки. Въезд во двор расчищен не был, я высадил помощника, упетлявший меж сугробов тропинки, сам поехал в бар. Пикап загнал на задний двор и прошел в дом, привычно уже сняв охранное заклинание через чарафон. Просто вслепую ткнул в нужную кнопку. Очень удобно, Саня все организовал. Давно бы так. «Прогресс — это хорошо», — думал я, когда из подсобки выскользнул некто в черной маске с 2 прорезями для глаз. Я успел лишь развернуться. Не самый медлительный человек, при необходимости так и вовсе могу быть очень быстрым. Но нападавший превзошел меня по всем статьям. Я только развернулся и сразу схлопотал правой в челюсть. даже моргнуть не успел. Удар в подбородок вышел сильным и акцентированным. Очнулся через миг уже на полу. И на этом все могло бы и закончиться, но учили выпутываться и не из таких ситуаций. Лежащий на спине человек далеко не так беззащитен, как это кажется со стороны. Тип в маске шагнул ко мне, намереваясь пнуть, тогда я носком левого ботинка подцепил его опорную ногу и сразу ткнул подошвой правого в колено. Стукнуло, хрустнуло негромко и совсем не страшно. Но нападавший всплеснул руками и начал заваливаться на спину. Падая, он попытался ухватиться за дверную ручку, не удержался и растянулся на полу. Я перекатился через голову и потянулся за сумочкой, и тут по лестнице прогрохотали быстрые шаги. Развернулся, ко мне во весь опор несся второй взломщик. Достать револьвер я просто не успевал, и поэтому ухватил оброненные при падении ключи. Указательный палец скользнул в кольцо, кисть заученным движением дернулась, активируя залитый в медную проволоку щелчок, и в тот же миг мне прилетело с ноги. Амулет не сработал, как не предупредило проникновение чарафон. Мы слишком сильно полагаемся на науку и магию. Ослепительная вспышка света взорвалась в голове, запоздалое прозрение. И тотчас навалилась беспроглядная темнота. Подставился. Очнулся на столе. Очнулся — это просто замечательно. Но вот место пробуждения наводило на весьма и весьма недоброе предчувствие. На стол выкладывают еду и продукты, прежде чем начинать их готовить. Мне вовсе не хотелось, чтобы меня выпотрошили, да только все к тому и шло. Уволокли в подвал, чтобы никто не услышал криков, распластали на столе, приковали правое запястье к уходящей на улицу трубе охладительной системы. Правда, что странно, приковали моими собственными наручниками и только одну руку. Странно, неужели так плохо подготовились? Или не собирались брать живым? Но все эти мысли начали крутиться в голове уже позже. А в первый момент я дернулся, попытался сползти со стола на пол, зазвенел сковавшие стальные браслеты цепью и немедленно заработал болезненный шлепок по уху. «Не дергайся!» — прошепелявил один из нападавших. Было непонятно, виной тому какой-то врожденный дефект речи или закрывавшая лицо маска, но дергаться я в любом случае перестал. Вместо этого приподнял голову и окинул быстрым взглядом подвал. Всюду царил беспорядок, словно что-то усиленно искали. Закрывавший проход в потайную комнату стеллаж был сдвинут, но второй нападавший обнаружился не там, а рядом с сейфом. Только интересовали его вовсе не деньги. «Где карта?» — развернулся он, раздраженно отбросив в сторону мой грузбух. «Где записи? Где они?» Я ответил нецензурно, зато в рифму. Просто вырвалось, прежде чем успел придержать язык. Зря. Впрочем, ударили меня не так уж и сильно. Карауливший меня урод берег травмированную ногу и старался избегать резких движений. Но висок все равно заломило, из глаз потекли слезы. «Где карта?» — прошепелявил хромоногий и обнажил длинный узкий нож. «Говори!» На пробу он ткнул меня в бок. И хоть острие впустую скользнуло по пластине бронежилета, сам факт укола напугал до полусмерти. Я решил проявить готовность к сотрудничеству и поспешно спросил. «Какая карта?» Второй взломщик, который выглядел покрепче и массивнее первого, приблизился, больно ухватил за волосы и развернул меня к дальней стене, где висела карта, изъятая у соседей Панфилова. «Вот такая карта!» «Ваша, забирайте!» Налетчик резко дернул рукой, впечатывая меня головой в каменную кладку стены, и на какое-то время стало не до расспросов. Во рту появился железный привкус, по щеке потекла струйка чего-то липкого и теплого. «Чего-то? Это кровь! И это только начало». «Где карта?» — заладил второй. «Какая карта?» — простонал я, нисколько не играя на публику. Мне и в самом деле было очень больно и еще больше страшно. Нового удара не последовало, но никакого облегчения я от этого не испытывал. «Должно быть три слоя копировальной бумаги!» — заявил плечистый. «И знаешь, что мы с тобой сделаем, если не отдашь их?» «Это вот знаешь, что мы с тобой сделаем» ввинтилось в меня леденящим страхом. Я знал, действительно знал. Дознаватель подробно перечислил предсмертные травмы Панфилова. Ему еще повезло, спасло больное сердце. У меня с сердцем был полный порядок. Да и учатся люди обычно на таких проколах. «Подождите! Я просто искал пропавшую девушку. Вообще не в курсе, что это за карта, и понятия не имею, зачем она вам пона...» Резанули меня не слишком сильно. Но штаны на бедре моментально промокли от крови. Я дернулся, вырываясь, да только помешала прикованная к трубе рука, и нападавшие легко придавили меня обратно к столешнице. «Говори, хуже будет!» — прорычал плечистый. Пахло у него изо рта просто ужасно. Он и одет был на редкость неряшливо. Его напарник смотрелся куда опрятней. «Освежить память!» — вновь отвел для удара руку с ножом коротышка. «Нет!» — взмолился я, нисколько не сомневаясь, что меня без всяких колебаний порежут на лоскуты, если не начну говорить. Эти не побоятся замарать руки кровью. Они и так в ней по уши замазаны. «Говори!» «Сейчас, сейчас!» — часто задышал я, собираясь с мыслями. Почему незваные гости пожаловали только сейчас? Караулили Милу, но увидели меня с картой? Или кого-то встревожили мои расспросы в библиотеке? Черт! Им даже из дружины слить информацию могли. В любом случае, они уверены, что копировальная бумага у нас. И это логично. Раз уж не поленился сходить за исходной картой, значит, собираюсь заняться расшифровкой данных. А это записи и копирка. Записи и копирка. «Похоже, ты просто тянешь время!» — недобро проговорил плечистый. «Нет!» — решился, наконец, я. «Записей Панфилова у меня нет. Копирка на чердаке!» Солгав, я ничем особо не рисковал. Дома меня не было от силы час. За это время просто нереально обыскать весь особняк сверху донизу. Начали они точно с моей комнаты. На чердак, если заглянули, то мельком. «Где именно?» — с нескрываемым недоверием уточнил плечистый. «На третьей балкой от входа». «Врёшь!» — резко подался ко мне взломщик. «Я там всё проверил!» Но он не ударил, и я не купился на его блеф. «Так иди проверь ещё раз. Ты либо просмотрел, либо кто-то побывал здесь раньше вас. Ищите!» Вот тут я нарвался. Шлепок тыльной стороной ладони оказался на редкость хлёстким. Из разбитого носа потекла кровь. «Как ты их закрепил?» — спросил взломщик, все еще сомневаясь в моих словах. — Больно же! — Говори! Свернул в рулон, завернул в газету и приклеил скотчем. И сколько там листов, три или меньше, не знаю, не проверял. Мне их отдали на хранение, я спрятал. — Кто отдал? Красильников? — Мила Краснова. — И они там? — Да. — выдохнул я, стараясь выглядеть убедительным, как никогда. Расчет мой был прост. У Хлипкого подбита нога, на чердак придется идти плечистому. Мы останемся с Хромоножкой наедине. И кто знает тогда, чем все обернется. 5 минут один на один, больше мне не надо. Но парни оказались не промах. Не знаю, разгадали они мой замысел или просто решили подстраховаться, но разделяться не пожелали. Вдвоем перевернули меня на живот и придавили к столешнице. Потом отцепили браслет наручников от трубы и сцепили ими заведенные за спину запястья. Дерьмо. «Вставай!» — рывком заставил выпрямиться плечистый. «Шагай!» Второй отступил в сторону и покачнулся, припав на ушибленную ногу. «Болит!» — ухмыльнулся я и не прогадал. Обиженные люди, получив над вами власть, неминуемо становятся жестокими и оттого чрезвычайно предсказуемыми. Скажите им гадость, посмейтесь, немедленно получите по лицу. Так вышло и на этот раз. Удара я не заметил, просто вдруг вспыхнуло перед глазами и ушла земля из-под ног. Миг спустя очнулся на полу. «Вставай!» — потребовал плечистый. Я потряс головой и выдохнул, собираясь с духом. «Сейчас!» — скособочился, медленно перевалился на бок, неуверенно сел, а потом резко распрямился, протянув ноги в обруч скованных рук. Хлипкий уже потихоньку хромал к двери, и на меня бросился плечистый. Я ногой толкнул ему навстречу массивный табурет, а сам уже заполз под стол. Дурацкая затея. Дурацкая только если под столешницей не висит обрез. Плечистый неосторожно согнулся, хватая меня за щиколотку, тотчас получил в висок прикладом и уселся на задницу. Под столом было тесно, а скованные запястья лишили всякой подвижности. Но все же мне удалось развернуть двустволку и спустить курок. Грохнуло, приклад врезался под ребра. Ружье едва не вырвало из рук, но расстояние было невелико, и заряд картечи угодил точно в грудь взломщика. Его откинуло навзничь, он умер прежде, чем упал на пол. Хромой схватился за пистолет. Раз, два, три, захлопали выстрелы, много тише обычных. Первая пуля расщепила массивную ножку стола и прошла мимо. Вторая засела в столешнице. Третью принял на себя бронежилет. Толчок сбил прицел, а целиться из ружья со скованными руками нереально сложно. Но Хромой испуганно качнулся в сторону, уходя от смотревших на него стволов, оступился и поймал заряд картечи. Разделяло нас не больше 7-8 метров. Свинцовые шарики не успели разлететься и всем скопом угодили в бедро налетчика. Его развернуло, он крутанулся в полоборота и растянулся на полу. Пистолет отлетел к стене. Кровь из страшной раны так и хлестала. Когда я выбрался из-под стола, коротышка был уже мертв. Слегка припадая на порезанную ногу, я оббежал его и поднял странного вида пистолет Макарова с непривычной на вид насадкой глушителя. Мог кто-то остаться наверху? Мог. И если он не глухой, то уже понял, что-то пошло не так. Совсем не так. Заметив брошенную на пол куртку, я сместился к ней и, продолжая удерживать на прицеле дверной проем, перебрал левой рукой свои пожитки. Фонарь, сумочка с Таурусом и патронами, зажигалка и нож оказались на месте. Отводящего пули амулета видно не было. Некое наитие заставило вытянуть из-под рубахи цепочку, и на ней закачался аметист чешуи дракона. Но удар в грудь мне вовсе не почудился. Получается, специальные пули в пистолете. Должно быть так. Я переложил пистолет в левую руку, в правую взял револьвер и осторожно двинулся к лестнице. Оружие, пробивающее защитные амулеты, и оружие, защищенное от магического воздействия, — неплохой набор. Но сейчас этого могло оказаться недостаточно. Если кто-то хитрый и терпеливый затаился и взял на прицел лестницу, мне не сдобровать. Поэтому высунулся из-за дверного косяка лишь на миг и сразу качнулся обратно. На лестнице никого не было. Пусть и заглянул на нее лишь краем глаза, был в этом уверен. Укрыться там просто негде. Двинулся дальше. Поднимался по ступенькам в полуприсядь, дабы не высовываться раньше времени. Втянув голову в плечи с пистолетом на изготовку, привстал, сразу присел. Но тишина. Выбрался в коридор, толкнул дверь черного хода, та оказалась заперта. Какие предусмотрительные товарищи, за мной запереть не забыли. Проверив кухню и подсобное помещение, я перешел в бар, но и там надолго задерживаться не стал. Дверь была закрыта на засов, в кабинках никто не прятался. Второй этаж? Второй этаж. Пот тек по лицу и смешивался с кровью. На миг я прислонился спиной к стене и рукавом вытер лоб. Столь же осторожно, как я выбирался из подвала, поднялся по лестнице. Взял на прицел распахнутую дверь спальни, локтем надавил на ручку гостевой комнаты. Заперто. И должно быть заперто, все верно. А из спальни прибежал плечистый или там засел кто-то еще. Стараясь ступать как можно тише, я приблизился ко входу в спальню. Заглянул, сразу спрятался обратно. Потом встал напротив дверного проема. Из коридора просматривалась лишь часть комнаты, письменный стол, окно и половина кровати. В мертвой зоне остался угол со шкафом и дверью в ванную комнату. Да еще приходилось краем глаза подсматривать на чердачную лестницу. Впрочем, к этому времени я уже крепко сомневался, что в доме прятался кто-то еще. И страховался больше по инерции, не вполне отойдя от пережитого. Но опять же, береженого Бог бережет. Решившись, наконец, я мелькнул в двери спальни, шагнул через порог, распахнул шкаф, проверил ванную. Никого. Накатила тошнота и головокружение. Захотелось упасть на кровать, но пересилил себя, заткнул трофейный пистолет сзади за ремень штанов и с револьвером и запасным фонарем отправился проверять чердак. Отставив руку далеко в сторону, осветил заваленное всяким хламом помещение и вставленную на место выломанных досок дверь. Чисто. Я вернулся в спальню, закинул в рот пару таблеток с обезболивающим и общеукрепляющим действием, заклеил скотчем порез на ноге, болезненный и длинный, спустился в бар. Там накачал пол бокала пива, жадно глотнул, смывая мерзкий привкус, и полегчало окончательно. Оставив на стойке недопитый бокал, я ушел в подвал и проверил налетчиков. Оба были мертвы. Неудивительно. 12-й калибр на короткой дистанции шансов на спасение не оставляет. Но как они проникли внутрь и почему не сработала охранная сигнализация? Я отыскал среди изъятых у меня вещей чарафон, включил, тот засветился пустым экраном. Что за ерунда? Никогда такого не бывало раньше. Кинув чарафон обратно, я принялся обыскивать мертвецов. С плечистым налетчиком никаких неожиданностей не возникло. У него при себе обнаружился еще один пистолет с глушителем, нож, сигареты, зажигалка, немного денег. Другое дело худощавый. Мало того, что он оказался китайцем, так еще в планшете отыскалась плоская алюминиевая коробочка с одной кнопкой и мигающим красным диодом. Глушитель. Вот дерьмо. Секретом производства этого прибора, создающего помехи для нормального функционирования магических предметов и создания чар колдунами, обладали одни только алхимики города. Сколько наши чародеи не бились, пытаясь разобраться в устройстве трофейных глушилок, ничего у них не вышло. Обычно те просто взрывались. Я щелкнул тумблером, лампочка погасла, и сразу смолк невнятный шум в голове. Стало легче думать. А так и не замечал даже. Бросив глушилку обратно, я взял чарафон и обнаружил, что он вновь заработал. Ну, теперь, по крайней мере, понятно, как сигнализацию отключили. А ключи, вероятно, заранее подобрали. Да и не такие сложные у меня замки. Черт, тут меня словно током ударило. Это же горожане! Горожане! А Клондайк с компанией поехал за Платоном в Лудино. А Лудино — это... Лудино — это сфера влияния города. Не полностью. Они там и с местными считаются, и с патрулем, и пограничниками нашими стараются не ссориться. Но не ссориться и скрутить кого-нибудь по-тихому — это разные вещи. Подловит и скрутит. Не в самом селе, так на подъездах. Очень уж одно к другому подбирается. Выезд Гордеева в Лудино и нападение на меня. Просто совпадение? Чёрта с два. Я вытащил из кармашка кобуры на поясе покойника запасной магазин, верхняя пуля, в котором и в самом деле оказалась изготовлена из специального сплава, предназначенного для обхода защитных амулетов, и поднялся в спальню. Достал из шкафа, подаренный Клондайком на Новый год, рычажный карабин Росси, вынул его из упаковки, а патроны покидал в сумку прямо в коробках. Туда же положил початую бутылку бурбона и неначатую упаковку экомага. Это чтобы доехать. Прихватив на всякий случай попавшуюся на глаза саблю, я спустился в бар. И там меня как по голове тюкнуло. Ну и куда ты нахрен собрался? С кучей незарегистрированных стволов, на машине без документа, с разбитым лицом и явственным запахом алкоголя. Да кто тебя выпустит за ворота такого? А в патруль обращаться бестолку. Даже в нормальных условиях радиосвязь только до ближайших опорных пунктов добивает. А у Клондайка фора в час. Он их давно миновал. Не остановит, не перехватит. Надо ехать самому. Самому — да, но как? Я взял телефонную трубку и покрутил диск, набирая рабочий номер Гельмана. «Привет, Артём!» — поздоровался, когда меня соединили с заместителем начальника патруля. «Два вопроса. Есть движки для буханок на складе?» «Вот ты озадачил, так озадачил. Могу узнать. Надо?» «А я бы звонил, если бы не было надо», — хмыкнул я. «Узнай. Второй момент. Мне из форта надо выехать ненадолго, но машина не оформлена. Организуешь пропуск? Через восточные ворота?» «Надеюсь, ты не рванешь через канадскую границу?» «Все не так плохо, просто крайняя необходимость. Должен успеть человека одного перехватить». «Ладно, договорились». «С меня причитается». Бросив трубку, я схватил карабин и сумку и выбежал на задний двор. Там на глаза попался красный F-150 на гусеницах. И как-то неожиданно стало ясно, что на колесах мне Клондайка никак не нагнать. Опять же, не проблема. Ключи от оружейного магазина у меня были. Обереги для снятия охранных чар тоже. Поэтому уже через пару минут я погрузил сумку на пассажирское сиденье пикапа, карабин убрал назад, а сам уселся за руль и завел двигатель. Но только тронулся с места, накатила дурнота и тошнота. Я не выбрался даже, а вывалился из салона, зажал пальцем одну ноздрю и высморкался. В голове словно бомба взорвалась. Под ноги вылетел кровавый сгусток. Кровь потекла вновь, но уже едва-едва. Прочистив аналогичным способом вторую ноздрю, я зачерпнул полную пригоршню снега и прижал его к лицу. Постоял так, потом отряхнул руки и вновь забрался в пикап. Но двинули. На восточных воротах обошлось без проволочек. Дольше стоял в очереди позади колонны патрульных из двух КАМАЗов с тентами и бензозаправщика. Впрочем, времени зря не терял. Поменял магазин в трофейном пистолете с глушителем и спрятал его под сумку. Заодно зарядил карабин. Контролеры на воротах пялились на пикап, словно первый раз видели гусеничные траки, но Гельман не подвел. Единственное, что от меня потребовалось, это предъявить удостоверение резервиста. «Проезжайте!» — немедленно разрешил старший смены. Покинув форт, я сразу повернул на север и прибавил скорость. Дороги были нечищены, а вьюга хоть и утихла, но ветер до сих пор продолжал достаточно сильно мести поземку, и лишь установленные на пикапе гусеницы позволяли выдерживать заданный мной темп. Когда автомобиль выехал напрямую, как стрела, гать через ляховскую топь, я зажал меж коленей бутылку виски, выдернул пробку и начал кидать в горлышко одну таблетку экомага за другой. Потом взболтал алкогольный напиток, хлебнул и полузадушенно крякнул. Пойло вышло забористым. Старую мельницу я промчал на полной скорости, только мелькнули по правую руку развалины мельзавода. Дальше дорога пошла на волчий лог, и сбрасывать скорость не пришлось. Машины ездили тут часто и помногу. Путь чистили хорошо, а наметенный за ночь снег меня нисколько не задерживал. Поэтому гнал, гнал и гнал. Выпитый алкоголь притупил опасения налететь на какое-нибудь неожиданное препятствие и разбить автомобиль. К бутылке с бурбоном приходилось и в самом деле прикладываться куда чаще, чем хотелось того мне самому. Но ничего не поделаешь. Отголоски вчерашней магической бури ощущались до сих пор. И лишь растворы камага в сочетании с виски помогали справляться с неприятными ощущениями. А как решу повременить с выпивкой, и будто гитарной струной душу режут. Скорость пришлось сбросить уже после волчьего лога. К этому времени я изрядно опьянел и еще больше устал. А дорога заметно сузилась, и стали попадаться наметенные ветром сугробы. Отвалы по обочинам начали сливаться в единое белое полотнище. И мне в голову пришлось слегка приоткрыть окошко, чтобы запустить в кабину свежий воздух. Тут же закрыл, разумеется, но голова немного прочистилась. Мелькнул заметенный едва ли не полностью поворот на ключи. И я сообразил, что проезжаю поворот на тот самый хутор, что Николай выкупил на паях с Диего. Чувство времени пропало, а часы на приборной панели еще не успели перевести. Но отвлекаться и оттягивать рука в куртке, чтобы взглянуть на Омегу, я не стал. Поземка усилилась, приходилось, дорезив глазах, всматриваться в мельтешение снежинок перед лобовым стеклом. К тому же, пусть обочины и старались очищать от деревьев, вдоль дорог частенько попадались вывороченные с корнями сосны. Вот так повалит ветер ствол поперек проезжей части, зазеваешься — и привет. Неожиданно снежинки сложились в призрачную фигуру, и я ударил по тормозам, но автомобиль не успел остановиться и промчался через видение, разметав его в клочья. Я потряс головой, пытаясь побороть сонливость, и увеличивать скорость больше не стал. Пересекшее поле дорога потянулась вдоль опушки леса, а усталость запросто могла помешать вовремя среагировать, попадись вдруг навстречу поваленное дерево. Усталость? Хм. Скорее, слишком сильно по голове приложили. Да и бурбон с экомагом — та еще гадость. Вот и подтормаживаю. Неожиданно сделалось тихо. В первый момент я не сообразил, что стряслось, а потом с ужасом понял — заглох мотор. Просто взял и заглох мотор. И хоть до Лудина здесь уже рукой подать, но еще остается пересечь лес. Лес, деревья, сугробы — блеск. Тело среагировало раньше сознания. Я ухватил с соседнего сиденья карабин, распахнул дверцу прямо на ходу, выпрыгнул в снег из замедлившего бег пикапа. Удар казался не столь уж силен. Меня только несколько раз крутануло, да обожгло шершавым холодом открытую кожу. А потом я приподнялся на одном колене и выстрелил по сугробу, за которым секундой раньше почудилось некое движение. Резко отвел рычаг вниз, вернул его обратно, загоняя в ствол новый патрон, выстрелил еще и сразу сместился в сторону. Но на ногах не удержался, упал и по-пластунски пополз к манившему мнимой безопасностью подлеску. Часто-часто захлопали ответные выстрелы. Стреляли скорее на подавление, желая прижать к земле и отрезать от леса. Пули проходили высоко над головой, и, полагаясь на чешую дракона, я вскочил, выстрелил в мелькнувшее за деревьями белое пятно и метнулся к ближайшей сосне. Прогрохотала пулеметная очередь. Полетела расщепленная кора, я рыбкой нырнул в снег, перевернулся на спину и, отведя рычаг, перезарядил карабин. Приплыли. В еловом подлеске, как раз там, где я стремился укрыться от преследователей, мелькнуло смазанное движение. Горожанин в белом маск-халате, заметный на темном фоне елок, перебежал, меняя позицию, и окончательно отрезал мне путь к отступлению. Пикап замер на обочине, до него не добраться, да и смысла нет. Прорываться в лес? А сколько там человек? И как долго проработают отводящий пули амулет? Прорвусь или расстреляют? Пока что меня загоняют, желая взять живым, а дальше, когда сойдемся на короткой дистанции и начну стрелять на поражение. Пока мысли скакали у меня в голове, пальцы сами собой загнали в магазин 3 патрона взамен стрелянных. К сожалению, это были обычные патроны, всунутые в гнезда, натянутого на приклад патронташа. Весь остальной боекомплект остался в машине. Задница. Это же надо было так вляпаться. И людей не спас, и сам влип. Герой, блин. Я выстрелил, заставив горожанина залечь, и быстро сместился, оставляя между ним и собой толстенную в несколько охватов сосну. Но меня неожиданно обстреляли откуда-то сбоку. На голову посыпался сорванный грохотом сосновой лапы снег. Я вжался в сугроб, развернулся спиной к дереву и пару раз пальнул практически наугад, помелькнувшему в подлеске движению. Ответные выстрелы легли кучно, чуть выше головы, заставили втянуть шею в плечи и вжаться в сугроб глубже. Миг спустя прилетело уже с другой стороны, и стало ясно, что долго мне здесь не продержаться. Зажмут. Идти на прорыв? Я весь подобрался, нервы зазвенели в ожидании дурной развязки, и тут гулко и не слишком громко хлопнул выстрел. И стреляли без всякого сомнения из дробовика. Клондайк, 12 января. Ну вот, новый экспедишн логично заменил собой сгоревший Субур. Правда, с утра еще по темноте пришлось возиться со сменой колес на гусенице, и этот процесс уже реально осточертил. Хотя мастерства я в нем достиг невероятного. Все, отказываю Диего в пикапе, закажу для него что-то специально, сам красного переобую на колеса, и будет он у меня только для форта. А экспедишн — для экспедиции, соответственно. Выехали поздновато, но спешить особо некуда. Мы только за Платоном. Милу как-то экипировал для холода, ну и вооружилась она, понятное дело. Чтобы времени не терять, выехали через служебные восточные ворота, предъявив документы и представив Милу как с нами. Возражений не вызвало, тем более, что резерв патруля начали привлекать для действий в области, так что не мы первые так катим. Скоро и нас привлекут. Лихачев от меня вежливо ждет отмашки о том, что мы завязали со всякими глупостями и взялись за дело. Но такая активность резерва сослужила нам добрую службу. Вопросов вообще не задают, что да куда, надо и надо. Снег сегодня утих, даже мороз немного ослаб, хоть это и ненадолго. Сейчас опять навалится с новой силой. Дорогу от форта успели несколько раз расчистить, но вскоре мы бат обогнали, равно как и мотолыгу охраны, и пошли дальше по заносам. Нормально так вчера насыпало. Даже следов на дороге не видно. Явно все ждут, пока бат пройдет и разгребет. По снегу пошли, как по подушке. Привычную рутинную атмосферу нарушало разве что присутствие Милы. У нас даже темы для болтовни сменились. Ну, в общем, ехали хорошо и спокойно. Даже вчерашняя магическая буря почти что стихла начисто. Фон лишь немного был повышенным, если сани верить. Далеко за старой мельницей попался уже встречный бат. На этот раз БТР охраны. Так что, перевалив через вал снега, который он толкал перед собой, мы вновь оказались на ровной дороге. И в хорошем темпе дошли практически до поворота на Лудино. Но вот там нас ожидал сюрприз. «Длинный, что ли?» — спросил я, увидев стоящий прямо на дороге знакомый эксплорер. Водительская дверь машины открылась, и на дорогу вышел Длинный, махнув нам рукой. Чем удивил совершенно несказанно. Я притормозил рядом, опустив окно. «Привет, случилось что?» «Платона городские взяли», — сказал он. «С утра. Мне оттуда позвонили от Брюхатова. Я уже на хуторе был, так что не попался. Жду вас. Выслали наблюдателей на дорогу. Хотят взять всех». «Хрена себе», — сказал сзади Саня. «Это уже наглость». «Наглость и есть, верно. Лудино само по себе, самоуправление. Там только Брюхатый может арестовывать. Но городские, в принципе, могут на это плюнуть. И плюнули, похоже». Засада на дороге — это еще круче. Договорная территория городских только вокруг НПЗ, а он за Лудиным. За, не перед. Еще они могут ездить по Восточному шоссе, но полномочия кого-то там арестовывать им точно никто не давал. Это территория форта. И форт сейчас вовсе не так слаб, как раньше. И город уже не так силен. Самоизоляция никого не укрепляет. Так что для такого хамства надо действительно набраться духу. И иметь повод. «Я наблюдателей разведал, они в 1,5 километрах отсюда сидят, дальше по дороге. Трое по виду егеря, автомат и пулемет. В лесу 2 снегохода. Эти вас пропустят, дадут сигнал, дальше вас примут». Ну да, Длинный — лучший человек у Диего, который лучше всех. Если кто и мог разведать, то именно он. А на хуторе сейчас кто? Никого! Вчера ограду чинили, я просто проверить приехал. Вовремя получается, а то бы с Платоном взяли. А от хутора до наблюдателей? До километра полтора тоже. Поехали. Твою мать, да сколько же можно, а? Да когда же все эти интриги вокруг нас наконец затихнут? Ну почему людям не отвалить и не оставить нас в покое? Я ощутил, как меня захлестывает волна бешенства, мутная, красная, злобная. Вот попадись, кто мне прямо сейчас. Это из-за меня, — вдруг сказала Мила. Наверняка кто-то заметил, как я в форт въехала, и уже дал знать. — Очень может быть, — кивнул я. — Или наблюдатели за пабом. Ну, тут все равно ничего не изменишь. Рано или поздно нечто подобное случится. Но лучше рано. Так что не надо лишней жертвенности и взятия ответственности на себя. Только нервы себе измотаешь без всякой пользы. — И что ты сможешь сделать? Мила все же решила мотать себе нервы. И всем окружающим заодно. Как будто это теперь решит какую-то проблему. — Если там три человека прячутся, то много могу сделать, — ответил я. — Куда больше, чем ты думаешь. — Валить их собираешься, что ли? — насторожно спросил Саня. — Нет, валить мы никого не будем, по крайней мере, постараемся. — Менять на Платона! Обе машины вкатились в ворота хутора. Впрочем, ворот пока не было. Вкатились просто меж столбов. Встали, дружно начали выбираться из кабин. — Лёш! — окликнул я Длинного. — По твоему следу на наблюдателей выйдем? — Как раз и выйдете, но я с вами. — Не надо, это наш гемор, не вмешивай Диего. Спасибо, что разведал. Останься с машинами и Милой, хорошо? Прикрой. А то вдруг в этом и замысел нас выманить. Длинный поморщился, затем кивнул без особого энтузиазма. — Тогда, как видите, что след завилял, берите вправо градусов под 45. Я их сперва искал. Мила при этом прихватила из машины свой Росси и рюкзак. — В доме устроимся, — сказал Длинный, направляясь к старому дому с выбитыми стеклами. — Ветра там нет, а экран с термосом у меня есть. — Дорогая, — я придержал Милу за рукав, — не думай слишком много. Все это началось тогда, когда они решили украсть работу Панфилова. Ты здесь ни при чем. Этого все равно было не избежать, понимаешь? Не принимай на себя чужие грехи. Нам надо действовать, а не рефлексировать. Дмитрий и Саня лишних вопросов не задавали. Сейчас быстро натягивали снегоступы. Я выбросил из дробовика все патроны, что там были, и натолкал в магазин и в ствол парализаторов. Хорошо бы, если удалось воспользоваться. Если там егеря, они наверняка с глушилками сидят, которые давят большую часть заклинаний. Но контактные все равно сработают, однозначно. Это как от выстрела в упор не спасает никакой амулет. Заодно потребовал от Сани, тащившего рем, сделать то же самое. В случае чего Дмитрию передаст свой дробовик, потому что тот привычно вооружен Марлином. Второй длинный ствол брать или ограничиться револьвером. У меня гайд с собой, с ауровизором, который неизвестно, на каком выстреле отключится. Возьму. А вдруг все же до боя дойдет. Одного дробовика не хватит, это точно. Да и амулеты алхимические на противнике наверняка. А алмазными пулями их можно выбивать, как и любые другие. Так, все на месте, ко всему готов. Дыроколы наготове, все помнят? Вперед! Длинный оставил четкий след на свежем снегу, так что блуждать нам точно не придется. По следу мы и пошли, при этом Саня размотал метлу, но активировать не стал. Нам пока без надобности. Не шуметь, не суетиться, не мельтешить, постоянно проверяться. Не следует даже исключать того, что егеря след Длинного обнаружили и на нем засаду выставили. Они там вообще ребята сообразительные, как раз для лесной войны тренированные. Одна надежда на то, что они никак не ожидали, что их брюхатый заложит. А здесь еще и человек от Диего окажется. Вероятность такого почти нулевая. Повезло нам. А что за суета? Что на этот раз случилось? Все же Мила? Кальки? Не зря же там данные с территории города были. Милу заметили. То есть ее активно ищут. И она реально надеялась спрятаться в Северореченске, который, по слухам, городской агентуры практически наводнен. Нет, так не получится. Прятаться. На Аляску ее, я думаю. На Аляску. Прямо со следующим рейсом. А до того времени постоянно охранять. И в резерв ее оформить, чтобы вооружена была легально и постоянно. Другого выхода нет и не будет. В форте хотя бы мы ее прикроем. На самый крайний случай можно Ленева в помощь подтянуть. Но тогда придется сдать кальку. Ну и что? Что нам с этой кальки? Ну, я бы сперва все же в нее заглянул, а лишь потом отдавал. Как знать, что там в этой кальке? Как знать? А Миле в компании Дюпре будет весело и безопасно. Почему Платона захватили? Мне кажется, что это все от спешки. Попался Платон. Платона исхапали. Он городских никогда не интересовал, хотя слухи о том, что он кондуктор, ходят там понемногу. То есть это сиюминутное решение. Опять рычаг. Тогда и нам рычаг нужен. Заложники. Это даже не егеря, скорее всего. Это из городской разведки оперативники. Они там вообще заигрались в свои военно-шпионские игры. Иногда уже до маразма доходит. Если бы у города не было соглашения с Северореченском о том, что те новых людей у себя в области не принимают, половина бы оттуда сбежала. Тамошним колхозникам содержать всю эту ораву особо бдительных тяжеловато. Ладно, это уже не наша проблема. Наша проблема сейчас перед нами. Три человека, которых желательно захватить живыми. Что особенно важно, еще более желательно никого не убивать. Как появилась кровь, так стало почти невозможно договариваться. Крови надо избежать всеми силами. Какие у нас преимущества? Неожиданность. Мы о них знаем, а они о нас, предположительно, нет. Все. Длинную дорогу выбирал аккуратно. След его обходит каждое потенциально нехорошее место. Иногда даже не знаешь, почему он здесь вдруг свернул в сторону, а не прямо пошел. Была причина, наверное. Сам иду с гайдом в руках, осматриваю лес через ауровизор, но пока ничего подозрительного не нашел. Так, зверя всякого некрупного ауры видел. Видел что-то под снегом, но ярких и заметных человеческих аур не встретил. Вот и тот поворот следа, о котором Длинный предупредил. От опушки не так уж и далеко, так что он дальше лес прочесывать двинулся. А нам под 45 вправо. Своим сигнал подал тихо, может быть, уже близко. Дальше по шажочку, оглядываясь каждую минуту. Продвинулись — замерли, продвинулись — замерли. Сначала обнаружили снегоходы. Два удлиненных утилитарных «Бурана», укрытых белой маскировочной сетью и выкрашенных в зимний камуфляж. Почти случайно обнаружили. Настолько машины были хорошо замаскированы. От снегоходов вели следы, так что дальше стало проще. Метров через 100 мой ауровизор заметил цветные пятна где-то далеко за стволами деревьев. Прошли еще чуть-чуть. Все, замерли. Уже в бинокль удалось рассмотреть трех человек. Двое справа, один чуть поодаль, ближе к дороге. Зимний камуфляж, оружие выкрашено в белый, с серыми полосками цвет. Маски. В 10 метрах можно мимо пройти и не разглядеть. Саня взялся за свой монокуляр с хитрыми прошитыми заклятиями. Мне таким не пользоваться. Способности магии нужны. А он может. После нескольких минут молчания он прошептал. «У них заглушки работают, рябь идет. А по периметру сторожки поставили, за пределами зоны действия. Она их давит, что ли? Глушилка, сторожки, в смысле?» «Наверняка. У них же алхимия везде. То есть, если я со своей глушилкой подойду, сторожки не сработают. Гарантировать не могу. Могут плохо сработать или хорошо. Может, по правилам нельзя сторожки ставить в этой зоне, и все. На всякий случай». Обнадежил прямо, ага. До противника метров 70, наверное. Они к нам спиной, наблюдают за дорогой. Один сидит левее, у него какой-то жезл в руках. Автомат просто висит на ремне. Двое, как я уже говорил, правее. Один с пулеметом, у второго автомат. Автоматы АКМС под 7,62. Чем греются? Давно ведь сидят. Скорее всего, одежда с подогревом. Других вариантов не вижу под такой холод. Слышал я про подобную, тоже с алхимическим приводом. Но опять же слышал, что это вредно чертовски, поэтому такого так никто и не носит. Приперло, видать. Ну и что дальше? Из винтовок мы их достанем отсюда, однозначно. А вот резинками... Я резинкой дальше, чем метров на 15, стрелять даже не рискну. Рискнуть выдвинуться? Потихоньку, от дерева к дереву. Тут один из наблюдателей оглянулся. Провел быстро биноклем по стволам, но нас не заметил. Хотя бы бинокль у него обычный. И на том спасибо. Так, а если у них амулеты от пуль, то как резинками стрелять? Все равно же не попадем. Там дистанция 2-3 метра максимум рабочая. Выбивать амулеты? Тогда бой будет. Хрен мы подойдем близко. Ничего не получится. Какая-то неразрешимая задача. А других вариантов решения проблемы просто не вижу. Никаких. Все. Сань, что у тебя в загашнике есть, чтобы ближе подойти? Незначительность. Глушилка это забьет? Скорее всего, почти наверняка. Стоп. Глушилка и алхимические амулеты. Они ведь без амулетов сейчас, как мне кажется. Надо их как-то отвлечь, чтобы смотрели в другую сторону. А потом уже рискнуть. Саню послать. Саню одного послать немного страшно, он в трех соснах заблудиться умеет. Дмитрий мне здесь нужен. Вдруг наблюдатели напряглись. Тот, что слева, со странным жезлом, сделал знак рукой внимания. Явно переговариваются о чем-то, словно даже спорят. Шум машины с дороги. Тот, что слева, вскинул свой жезл, нацелился, и вдруг движок замолк, как отрезало. И так и держит свой жезл наведенным. Остальные двое вскинули оружие. Но первый выстрел грохнул откуда-то со стороны. Почти сразу там громыхнуло еще раз, и тогда уже автоматчик выпустил три короткие очереди, явно целясь повыше, словно желая кого-то напугать. Живьем хотят взять. Перепутали машины? Кого-то за нас приняли? Да не суть, важно. Саня, иди сзади и нас прикрывай, чем можешь. Мить, вперед! У нас единственный шанс. Глушилку наготове, вовремя включить. Насколько там сторожки берут? Метров на 10? Пошли, почти в открытую, стараясь разве что держаться за деревьями. В руках гайд, оптика на минимум. Потом просто брошу, если получится подойти. Сердце дух, аж в уши отдает. Потому что сам понимаю, насколько это все авантюра. Глухо шаркнул пулемет. Боец слева отбросил жезл, схватил свой АКМС, откинув приклад. Тоже постреливает. А егерь с правого фланга начал смещаться против часовой. Зайти сбоку хочет. Бах! Где-то в глубине деревьев выстрел. Егерь присел, пуля щелкнула в ствол сосны. Вторая прямо рядом с ним пробила сугроб, он даже дернулся. Выключены у них амулеты, выключены. Не работают в поле глушилки, получается. И наши не сработают, к слову, чтобы не расслабляться. Пулемет зачастил и тоже выше берет. Им не до нас сейчас выходит. Но егерям уж точно не до нас, давят огнем и двигаются. Я прибавил шагу, наплевав на шум. У них и так в ушах звенит. ПКМ долбит, как отбойный молоток. Что они услышать могут? Глушилку. Переключатель сдвинуть. Ну, теперь помоги, не знаю, кто там сверху, но сторожки забить надо. Иначе пулеметчик повернется и... Впрочем, это если повернется. Он у меня на прицеле пока. Никакого шухера, там война в полный рост. А мы еще на линии огня у их противника. Пуля почти над головой прошла, кажется. Он еще и отстреливается. Ближе, пригнувшись, метров 10 осталось. Винтовку просто в снег, дробовик из-за спины. Дмитрий все то же самое сделал, синхронно. Выстрел, цевьё, прицел на второго, выстрел. Вновь на первого, который медленно валится, выстрел, и еще во второго. Я даже разглядел, как у того дернулась от попадания резиновой пули одежда, как его словно током пробило, затрясло, а потом он в сугроб осел. «Опа! Готовы!» «Эй!» — крикнул я. «На кого там засада была? Все нормально, можешь валить отсюда!» «Сам вали!» Донесся голос хмеля. Мы переглянулись. «А он здесь как?» — явно обескураженный спросил Дмитрий. Мне осталось только пожать плечами. Обмен тогда прошел спокойно, без происшествий. До Лудина нам было уже рукой подать. Чтобы не усложнять ситуации, я дал одному из пленных, который пришел в себя первым, рацию и попросил того связаться с командованием. Он связался. Тогда я предложил обменять трех его людей на одного Платона. Командир пленных покачал права немного, но вскоре согласился. Я знал, что согласится, что ему еще оставалось. Платон подразумевался со всем его имуществом, движимым и недвижимым. В Лудино мы не поехали, встречу я назначил у въезда в Волчий Лог через пару часов, чтобы у нас было время подготовиться. Горожане опять же поломались, но согласились в финале. Затем пленных погрузили в машины, обыскав до нитки, чтобы избежать сюрпризов, и повезли. «Вы на кой черт машину останавливать стали?» Не удержавшись, спросил я у старшего из оперативников, сидевшего сзади в компании Дмитрия со связанными за спиной руками. «Вы же наблюдатели!» Он промолчал, отвернувшись в окно. «Да ладно, расслабься, мне просто интересно. Просто логика не срабатывает». «Машина подошла под описание, номер тоже, внутри всего один человек. Решили сами остановить». Едва размыкая губы, крайне недовольным голосом сообщил он. «Ну вот, опять везение. Я думаю, что на нашу долю его сегодня многовато выпало, а запас его всегда конечен. Сначала Длинный предупредил, потом наблюдатели проявили неуместную инициативу, и хмель выжил в нападении и приехал сюда, на удивление, вовремя. Что-то упустил? Очень может быть. Так что нам надо тихо закончить свои дела и также тихо и спокойно уехать в порт. Все. В Волчьем Логе я связался с опорником, и к КПП выдвинулось еще 6 патрульных. Ну и место обмена мы так определили, чтобы оно под прицел крупнокалиберного утеса с вышки попадало, чтобы все козыри у нас. Ну и сами распределились по позициям. Горожане приехали вовремя. 2 «Урала», 1 с прицепом под снегоходы. Остановились поодаль, с головной машины выпрыгнул человек в белом и пошел в нашу сторону. Переговоров хочет? Ну ладно. Я загнал в патронник дробовика противоамулетный и пошел навстречу. Холодает. К вечеру мороз во всю мощь шарахнет. Я это чувствую прямо. И дальше так и пойдет. Хватит воевать. Нужно сидеть там, где тепло, и никуда не бегать. Горожанин шел спокойно, автомат на правом плече стволом вниз. Остановился, не дойдя до меня 3 шагов. Высокий, спортивный, со скуластым, чисто выбритым лицом. Лет под 40. Смотрит спокойно. «Где кальки?» — спросил он. «Не знаю никаких калек. Где наш человек? Вы не охренели задерживать на чужой территории сотрудника патруля?» «Резерва патруля!» — поправил меня горожанин. «Никакой разницы! Илудина — автономная территория до тех пор, пока там нет никаких преимуществ ни одной из сторон. Захват нашего человека в Лудине — прямое нарушение договора. Вам охрана НПЗ что скажет, если из-за вас начнутся проблемы на шоссе?» «Нам нужны кальки», — повторил он. «А мне какая разница, что вам нужно? И собеседник мне сейчас здесь тоже не нужен. Захочу поговорить с кем, пойду к психоаналитику. Меняемся и отваливайте, вам тут делать нечего. Или мы увозим ваших в форт и придаем всему официальную форму». Интересно, зачем он про кальки говорит? Хочет посмотреть на реакцию? Наверное. Переходить на официальные каналы они не захотели. Офицер махнул рукой, и из кузова головного Урала выпрыгнуло 2. Платон и боец в белом. Платон с рюкзаком и винтовкой. Выглядит нормально вроде. «Наши люди!» Пленных вывели с КПП. Отдали им оружие и все вещи, кроме жезла, которым глушили машину, и всех патронов. Во избежание сюрпризов. Офицер-горожанин вновь махнул рукой, и тогда Платон пошел в нашу сторону. А их пленные к своим. Я жестом показал Платону, чтобы шел по дуге, не встречался с горожанами, идущими навстречу. На всякий случай. Он сообразил, свернул в сторону. Но все прошло без происшествий. Горожане развернулись и уехали. А мы поблагодарили патрульных сапорника и тоже загрузились в машины. И рванули в форт. Платон напуганным не выглядел, скорее даже был болтлив. «Тебя как взяли?» — спросил я его. «За завтраком. Вошли в дом, заставили одеться, собраться и в машину посадили. Хорошо там хоть грелки в кузове были. Половину дня просидел. Говорили что-нибудь?» «Скандал у них был с брюхатым. Даже из охраны завода какой-то капитан приезжал ругаться с этим. Но этот упертый, как осел». «Это точно. Никому возле Лудина проблемы не нужны. Значит, разведку горожан действительно сильно подперло, если они против всех правил пошли. А хмеля вообще убить пытались. Гоняли как-то китайцев в форте за шпионаж в пользу города. Видать, и дальше придется гонять». В форт вернулись еще до вечера. Платон с Дмитрием сразу домой уехали. Хмель, так и оставшийся заметно поддатым, заявил, что хрен он сегодня пап откроет, после чего предложил нам зайти вечером и ушел к себе. Саня с Милой ушли в дом, прихватив все вещи, а я, уже проклиная все на свете, взялся снимать гусеницы с пикапа. Тогда он у меня так за городскую машину и будет. До вечера мы с Милой просидели в подвале. Она патроны снаряжала, благо невелика наука. Я взялся гравировать руны на ресиверах. Потом снял с гайда свой ауровизор, посмотрел на него, заметил одну, начавшую уже отваливаться руну. А затем полез в стол, достал оттуда рулон прозрачного скотча и просто начал им туго обматывать трубу. И почему я раньше до этого не додумался? Все покрасивее хотел сделать, чтобы товарный вид был. А решение вот оно. С товарным видом потом разберусь. Пусть хотя бы у себя будет что-то рабочее. Впрочем, посмотрим, как это все в кольца втиснется. «Что дальше делать будем?» — спросила Мила, когда мы уже сворачивались с работой. «В смысле, сейчас? В жизни?» — уточнил я. «В ближайшее время». «В ближайшее время мы придумаем, как кальку достать из клуба. Так, чтобы никто ничего не понял». «А сейчас?» «Полчаса на секс». Я глянул на часы. «Потом ужин. По распорядку». «Есть!» — откозыряла она. Потом спросила чуть серьезней. «Ты действительно думаешь, что мы из этого выкрутимся?» «Конечно!» — заявил я со всей возможной уверенностью в голосе. «Но ты поедешь на Аляску, пока все не закончится». «Я лучше с вами». «Ты приманка. Да тебе там понравится. Это не тутошняя конура. Там хорошо и замечательно. Ты уже забыла, наверное, как в нормальном мире нормальные люди живут. Все будет отлично. И никакой опасности. Большая новая машина, 3 спальни в доме, спутниковый интернет. Что еще нужно?» «И когда?» «Через 2 недели. А пока от меня не отходишь. Все время вместе. Учишься помогать и постоянно следишь за уровнем моей сексуальной удовлетворенности». «И какой критерий удовлетворенности?» «Довольный вид, наверное», — пожал я плечами. Пошли поедим. Саню только позовем, он просил. Саня минут 30 назад к себе поднялся. Наработался на сегодня. «Да», — спохватился я. «Это пусть будет у тебя. Потом все оформим». Я отстегнул кобуру с сигом и протянул ей. «А если сегодня кто-то заметит?» Мила вытащила блестящий пистолет из кобуры и покрутила в руках. Потом прицелилась в стену. «Удобно. Все подумают, что у тебя разрешение есть. У нас уже у всех есть. Давай ремень тебе подгоню. Твой слишком мягкий под кобуру». «А ты?» «А у меня всего же много!» Засмеялся я и достал из сейфа кимбер. «Я с этим похожу. Кстати, будешь там помогать Дюпре, подберешь таких на заказ». «Как скажешь, повелитель». Мила закатила глаза под лоб, потому что количество поступающих от меня указаний начало переваливать через край чаши ее терпения. В общем, минут через 10 мы пошли в паб, как всегда. И пусть так всегда и останется, ну или сколько получится. Чтобы вместе, чтобы все живы и чтобы жизнь шла своим чередом. Хмель, 13 января. Ирине я ожидаемо соврал. Соврал даже не о вылазке в Лудине, о ней вообще говорить не стал. Будто ничего не стряслось вовсе. А вот разбитого носа, синяков и порезов было уже не утаить. Даже Салават, на что он слыл кудесником, просто не мог скрыть последствий побоев так, чтобы от них не осталось и следа. Поэтому и соврал. До откровенных выдумок опускаться не стал, отделался полуправдой, слепив два происшествия в одно. Соединил расстрел буханки и налет на бар. И в результате получилась банальная автомобильная авария из еще более банальной технической неисправности. Ничего интересного, ничего из ряда вон. Да, я сказал, что разбил вас. А что такого? Зачем Ирине знать то, чего она не может изменить и что лишь причинит ей боль? Зачем нам все это знать? Незачем, я так считаю. Ложь во спасение, да? Точно не мой случай. И не описать. В результате вместо очередной ссоры я получил тепло, уют и заботу. Было немного совестно, но при одной мысли рассказать правду у меня немели конечности и отнимался язык. Начинаю понемногу превращаться в подкаблучника, а черт его на самом деле знает. Просто не хотел ссориться. И без того за последние дни лихо хлебнул. Слишком уж густо приключения пошли. Долго в таком темпе не продержаться. Надо на дно залечь и не отсвечивать. И сделать вид, будто ничего не знаем ни про какие кальки, ни про какую геологию и нестабильность магических полей. Ничего не знаем, никуда не лезем, тихо занимаемся своими делами. Мне вон еще здание бывшего штаба патруля выкупать. А кальки... Ничего не знаю ни о каких кальках. Такие вещи отлежаться должны год-другой в идеале. Я с кряхтением уселся на кровати и немедленно встрепенулась тихонько сопевшая под боком Ирина. «Пора вставать?» «Нет, спи. Наши к 9 подойдут, еще только 7». «А ты куда?» «Проверю, как у Ивана дела. Спи». Ирина послушно закрыла глаза, я тихонько оделся, прицепил на пояс кобуру с револьвером и спустился в бар. 13 января. Старый Новый год. Тот еще праздник. Но местные про него не забывают. В этот день, как и 31 декабря, и в Рождество, все питейные заведения забиты до отказа. Мой бар исключением вовсе не был. Столы занимали по предварительной записи завсегдатаи. Посетители, желавшие наскоро пропустить кружку-другую пива, сидели на высоких стульях у стойки. Нашу многочисленную компанию я, как обычно, планировал разместить в тщательно отмытом подвале. К 9 должны были подойти Саня и Николай с Милой. К этому же времени обещал привезти Платона Дмитрий. Но кондуктор мог опоздать и на час, и на два. Такой человек. Да и остальные нередко задерживались. Почему нет? Все же свои. Тем более, что мы не дела обсуждать собираемся, а на дружеские посиделки. Хорошее пиво, сытные закуски и ни слова о делах. И тем более ни слова ни о каких кальках. Встав в дверях, я оглядел бар и вдруг заметил за стойкой Смирнова. Заместитель начальника городского арсенала спокойно пил пиво, но при одном только взгляде на него в голове закрутилось какое-то полузабытое воспоминание. Что-то он в последнюю нашу встречу такое сказал или сделал. Точно. Я встал за стойку и расплылся в радушной улыбке самого дружелюбного на свете владельца питейного заведения. «Петрович!» — перегнулся к Смирнову, уперев локти в стойку. «Если мне не изменяет память, ты в прошлой жизни в геологоразведке работал. И как хорошо в строении поверхностных слоев земной коры разбираешься». «Да уж неплохо!» — А что, Слава, ты никак колодец копать надумал? — Да нет. Но, знаешь, думаю, в скором времени мне понадобится небольшая консультация. — Небольшая? — На пару литров пива. — Обращайся. — Не сомневайся. Обращусь. Забыть о кальках? Можно и забыть, почему нет. Но, как показывает практика, если ты забываешь о проблемах, совсем не факт, что проблемы забудут о тебе. —